Глава 20. Магазинотерапийная. Обессиленно забравшись в наполовину наполненную ванну, включила функцию гидромассажа и закрыла глаза. О, да, кайф! Пузырьки массировали уставшие мышцы, шум воды расслаблял, а музыка, как ни странно, успокаивала. Блаженство. Причем Вэл не отставала от меня и урчала в полную силу, показывая свое довольство. Такими темпами я и вправду похудею. Я еще вчера заметила, что любимые джинсы, в которые я пару месяцев назад влезла с трудом, мне уже абсолютно свободны. Ну что ж, будет повод устроить шопинг, к тому же так хочется в клуб сходить. Решено! Раз у нас на сегодня с мучениями покончено, то после обеда мы устроим себе магазинотерапию. Как же давно я этим не занималась. В основном малышне только одежду да обувь покупала, себе же только самое необходимое — кроссовки, спортивные сланцы да джинсы с шортами и футболками. Самое то шпану выгуливать. На каблуках да в мини-юбке особо карапуза не поносишь, а он только с этой весны наконец-то окончательно слез с рук. Так что отмечу-ка я развод покупкой нового платья и сапожек, и колготок, и нижнего белья. Вэл? Мрррр? Хе, ну ладно, уговорила. Я тоже это дело уважаю, особенно какое-нибудь этакое кружевное и необычной расцветки. А чем это у нас так вкусно пахнет? С кухни? Не верьте, что женщины любят ушами. Желудок у нас тоже очень чувствительный орган. А уж мой так в особенности. Благодаря кое-кому хвостатому. Закруглившись быстрее, чем планировала, завернулась в полотенце и отправилась сушить волосы и одеваться. Меня ждал ароматнейший обед. Надеюсь, такой же вкусный. Снова надев шорты и одну из голубых футболок с мишкой, оставила волосы досушиваться в распущенном виде и пошла на запах. «Уже? Садись, минут через 7 будет готово». Снежок с невозмутимым видом отложил в сторону телефон и приглашающе похлопал по стулу рядом с собой. «Как самочувствие?» «А знаешь», прислушиваясь к своему телу, поняла, что в принципе неплохо. «Я почти в порядке. Ванная действительно помогла. Хорошо, у нас гидромассаж есть. А что ты приготовил?» «Красная рыба в винном соусе с овощами. Рыбу тебе тоже необходимо есть, не только мясо». «Да? Да не вопрос, рыбу я тоже люблю. А ты вообще любишь готовить? Или только так?» Хотела сказать, выпендриваешься, но сдержалась и только неопределенно помахала в воздухе рукой. Мечта, а не мужчина просто. И почему до сих пор никто не прибрал? В чем подвох? «Умею. Не сказал бы, что люблю, скорее для меня это не в тягость». Оборотень улыбнулся краешком губ и посмотрел на часы. «Готово». Пока он выключал духовку и доставал из нее противень с рыбой, я чуть слюнями стол не закапала. Аромат стоял умопомрачительный. Как бы его заставить почаще готовить, хотя бы эти 3 недели? Я даже с его присутствием смирюсь. Почти. Уплетая за обе щеки обед, блаженно щурилась. Как мало нужно для счастья. Для меня так и вообще вкусно поесть да подольше поспать. Вот и сейчас неумолимо клонила в сон. Но я уговаривала себя перетерпеть. Ведь у меня еще шопинг по плану, а это дело нелегкое. К тому же нужно будет и о нашем обществе побольше узнать. То, где, с кем, в каком виде. Попивая красный цветочный чай, прикидывала в уме список вопросов. Снежок тоже сидел задумчивым видом, периодически, правда, посматривая на телефон. Ждет звонка. «Эрик, расскажи мне о вас, об оборотнях». Согласно кивнув и не став переспрашивать, что именно меня интересует, мужчина начал повествование. В самых общих чертах я уже знала. Есть мы, коты, есть волки, лисы и медведи. Причем места жительств на планете оборотни выбирали, в основном согласовываясь со своим зверем. Так медведи жили в основном у нас в Сибири, да в Северной Америке. Лисы кицуне были в основном азиатами. Но благодаря экспансии на Запад уже встречались и у нас. Волки больше в Европе, ну и в европейской части нашей страны. А вот коты гуляли везде, где хотели. Без фанатизма, конечно, да согласовывая свои передвижения с советом, к тому же все равно раз в 10-20 лет стаи переезжали на другое место. Ведь наш срок жизни намного больше человеческого, и проще переехать, чем объяснять свое долгожительство всем страждущим. Вот и Марк. Здесь он всего пару лет, поэтому его и Тимур не знает, а он, по его рассказам, знает многих мутных личностей. В совет входят по три главы от каждого вида оборотней. Всего 12. 13-й старейшиной является хранительница знаний. Она ведьма. Было настолько интересно слушать, словно я фэнтези очередное читала. Оборотни, ведьмы, главы, советы. Жесть. Причем самое интересное, мы всегда можем отличить своего от обычного человека. Будь то даже младший или низший собрат, да и другого вида, его всегда можно узнать по поведению, запаху, движениям, мимике. Множество нюансов, складывающихся в одно. Мы иные. Моя же основная задача сейчас — стать единым целым со своим зверем. Обычно это занимает один лунный цикл. В это время я могу быть эмоционально неустойчива, а кыся будет постоянно пытаться взять верх. Этого допустить нельзя. Обычно за новообращенного отвечает глава, а в моем случае это опекун — Эрик. Если я все-таки сорвусь на людях, то накажут и его, и меня. А чтобы не случилось массовой истерии среди обычных людей, то на место происшествия выезжает мобильная бригада оборотней в погонах, реальных оборотней. С ведьмой в комплекте и производят зачистку территории. Что-то вроде людей в черном, только уже с магическими штучками. Правда, когда я поинтересовалась, действительно ли в нашем мире есть магия, то Снежок тут же ответил, чтобы я не раскатывала губу. Магия в основном самая примитивная. О глобальных и масштабных заклинаниях, о которых нам повествует то самое фэнтези, разговора не шло. А что есть, так это гипноз, телекинез, передвижение предметов в пространстве. И то не самый мощный. Заговоренные амулеты, ну и по мелочи. В основном же ведьмы делали упор на работу с сознанием и желаниями людей. Ведь через чувства проще всего контролировать человека. Как те же лилейки. Но и с этими не всегда удается сработать чисто. Действительно, сильные личности к их магии невосприимчивы. Для этого уже разработан арсенал из зелий и прочей непонятной, из чего сваренной дряни. Ну и, естественно, самые современные технические разработки, которые порой по своей мощности и воздействию превосходили природные возможности. Нечисть же в нашем мире тоже действительно есть, но, как и упоминал Снежок, ее все меньше и меньше, прямо как с некоторыми видами животных. Уничтожаются их древнейшие места обитания и условия для существования. Некоторые виды, конечно, акклиматизируются к городским условиям, но все равно далеко не все согласны с этим. Так, допустим, оказывается, один из сторожей на кладбище самый настоящий леший. Наше кладбище находится в километрах в 10 от города рядом с лесом. Опять же, лилейки зачастую идут в модельный бизнес, причем бывают они и мужского пола. Было безумно интересно все это слушать, но, глянув на часы, я себя одернула. На поболтать у нас еще 3 недели, а шопинг ждать не будет. Ведь всего через 3 часа мне уже нужно будет забирать малыша из садика, а там и дочь придет. Эрик, погоди, давай чуть попозже продолжим. Я еще хотела по магазинам пробежаться. Хорошо, только зачем? Продуктов хватит еще 3 дня. Видишь ли, почему-то мне очень не хотелось сообщать ему, что я пойду с братом в клуб. А то, что я туда пойду, я уже решила. С собой ведь брать придется. Осень ведь на носу как-никак. Я хочу себе сапоги или ботиночки присмотреть. Ну и по мелочи. Ладно, одевайся, я подожду тебя внизу. 15 минут тебе хватит? Да, конечно. Довольно кивнув, тут же отправилась натягивать джинсы. В принципе, не такой уж он и напрягающий. Разрешает все, ни в чем не противоречит. Может, и уживемся как-нибудь. Надеюсь. Пока одевалась, позвонил Димка и продиктовал адрес банка. И что мне нужно будет сделать для подтверждения открытия счета. Записав все необходимое, постаралась как можно быстрее и тактичнее закруглить разговор. Хоть я и уверяла себя, что мне все равно, но ком в горле стоял. Не то чтобы было сильно больно от измены, да от ухода. Было попросту обидно. Ну вот, зато примерно через 30 минут я стану обладательницей карточки, на которую ежемесячно будут начисляться проценты, заменившие собой элементы. Причем первая сумма поступит уже на следующей неделе. А значит, что? А значит, сегодня терапия будет усиленная. Грустно хмыкнув последний раз, запихала обиду и сожаление подальше. Пора начать новую жизнь. К тому же внизу меня уже ждет мужчина, который, похоже, имеет на меня нешуточные виды. Пусть только сначала докажет, что он достоин. Делом. Вот только когда я спустилась, этот снежный удивил меня снова. Он был на машине. Обалденно черный, блестящий, словно с картинки Volkswagen Touareg. Какая машина! Мощный, брутальный, хищный. Хочу порулить. Садись. Пока я мысленно облизывалась на машину, Эрик открыл мне пассажирскую дверь и дождался, когда я сяду. Сам же ее и закрыл. Джентльмен, однако. Осматриваясь внутри, завистливо вздыхала. «У меня такой никогда не будет». «Твоя?» «Конечно. Ее пригнали только утром. Но теперь я сам буду тебя везде возить. Так надежнее». «Угу». Это такой тонкий намек на то, что я со своей эмоциональной звериной нестабильностью могу представлять угрозу. «Да нашим легче. Еще и личный водитель. И ведь не лень же ему со мной возиться. Другой бы, может, и вообще запретил из дома выходить». «Так». А ну, сплюнули и постучали. «Куда?» «Давай сначала в банк. Мне нужно по поводу счета все закончить. На Октябрьскую, тут недалеко». Задумавшись, как бы объяснить, вдруг сообразила, что он не местный и вообще вряд ли знает хоть что-то. «А ты вообще город знаешь?» «Не очень, но я уже ознакомился с картой. К тому же в машине есть навигатор, не бойся, не потеряемся». Улыбнувшись от его шутки, «потеряться в нашем городишке сложно», назвала точный адрес. «Ну что ж, раз штурман нам не нужен, буду наслаждаться комфортом машины и думать, в чем же я все-таки пойду в клуб». В целом, вполне оперативно закончив дела в банке, я задала маршрут до бывшего центрального универмага, нынче называемого модно «Центр». Центр чего, собственно? У нас что не подворотня, то какой-нибудь центр. Будь то бизнес-центр, центр обувь, учебный центр. Ну, не суть. Самое важное то, что в этом 4-этажном центре можно было найти абсолютно все. А уж то, что нужно мне и подавно. С чего начнем? А неважно. Идем по порядку, внимательно осматривая каждый бутик. Хм, а это еще что? Прошедшая мимо меня девушка-азиатка заставила напрячься и проводить ее задумчивым взглядом. Что с ней не так? Интересно, я даже не могу понять, что, собственно, меня зацепило. Но было в ней что-то такое эдакое, эфемерно неуловимое. Что тебя смущает? Снежок, шедший рядом, немного удивленно наклонил голову и вопросительно приподнял брови. «Она кто?» Кивнула, в свою очередь, на удаляющуюся девушку. Эрик проследил взглядом за направлением моего кивка и улыбнулся уголками губ. «Ты уже что-то чувствуешь?» «Неплохо. Она лиса, младшая». «Правда? Ух ты, как интересно!» Тут же захотелось ее догнать и рассмотреть в подробностях. Любопытно же. Только не вздумай бежать за ней, рассматривать и знакомиться. Это не в правилах таких, как мы. Отрицательно качнув головой, Эрик взял меня под руку и потянул дальше, заодно поясняя те самые правила. «Из-за того, что ты высшая, младшие могут воспринять тебя как угрозу, ведь твой зверь будет неосознанно стремиться поставить себя выше их, подавить. Потому был разработан свод правил, что-то вроде этикета иных, чтобы не допускать конфликта между разными видами и социальными слоями. Будь ты официально в стае, ты подчинялась бы только главе и прислушивалась бы к остальным старшим мужчинам. Низшим своей стаи ты могла бы даже иногда и приказывать, но это на усмотрение главы. Обычно каждому высшему в стае подчиняются двое-трое низших, а остальные только главе. В стае от сотни до полутора иных и только одного вида, то есть среди наших нет ни лис, ни волков, ни медведей, мужчин обычно чуть больше. На одного высшего в среднем около 10 низших, так что в стае получается примерно 10-12 высших, причем женщин обычно не больше 4. Мне неизвестно почему, но именно женщины редко становятся высшими после укуса. Обычно они рожденные. Тебе действительно невероятно повезло, но и внимание к тебе будет не в пример больше. Это плохо? В твоем случае, да, плохо. Марк правильно сказал. Женщины долго одиночками не бывают. Всегда находится высший, желающий подчинить ее себе. Такова наша природа. Сильному самцу должна принадлежать только сильная самка. Ерунда какая! А если... Задумавшись, как бы правильнее сформулировать вопрос, рассматривала обувь, параллельно прикидывая, как оно будет смотреться и смогу ли я это носить. Давай представим, что я уже кому-то принадлежу. И вот захотел меня другой. Победил этого первого, а потом захотел меня третий, победил второго. И что? Я так и буду, словно переходящее знамя, от высшего к высшему кочевать? Маразм. В целом верно, но не совсем. Эрик криво улыбнулся и, взяв с полки аккуратный ботиночек, протянул его мне, чтобы я его тоже осмотрела. Если ты сама определишься со своим выбором и захочешь остаться с тем, кому принадлежишь на данный момент, то для этого ты будешь должна стать его парой. Это как? Что-то вроде брака в человеческом понимании. Ты должна будешь стать его женщиной в действительности. Пахнуть им. То есть попросту регулярно заниматься сексом? Ну а что, люди мы взрослые, что недомолвками разговаривать? А насилие? Если этого хочет он, а не я. Мужчина в любом случае сильнее и может попросту заставить. Может. Снежок зло сжал губы, и на скулах заиграли желваки. Глаза из снежно-синих стали ледяными, и от всей фигуры потянуло холодом. Но тогда и запах будет другой. И это не будет причиной для отказа от поединка. парой ты должна стать добровольно. Поставив обувь обратно, я вышла из бутика в задумчивости. И не все ведь так просто. А если я кому-то принадлежу, но хочу быть с другим? Я убегаю, быстренько сплю с кем хочу? Что в этом случае? Даже несмотря на это, ты до сих пор будешь принадлежать первому, а второй будет вызван на поединок. Причем, если он проиграет, он будет изгнан, а ты наказана. Сама же выбрать мужчину ты сможешь, только находясь в статусе одиночки, и никак иначе. Древний струй. Передернувшись от перспективы, все же решила закончить познавательную лекцию последним вопросом. А если я выберу мужчину, стану добровольно его парой, а потом передумаю и захочу другого, что тогда? Такого не бывает. Только один раз мы выбираем себе пару. Только один раз. Снежок покачал головой и, похоже, что окунулся в воспоминания. Отсутствующий взгляд, задумчивое выражение лица. Эму вспоминает. Ладно, не будем мешать. А вот и платьишки. Перебирая предложенное многообразие, раскладывала новую информацию по полочкам. Вот ведь ёшкин пёс. У меня такими темпами скоро все свободные полочки закончатся. А неизвестной информации ещё море. И чем дальше, тем это море шире и глубже. Хм, какой интересный цвет. Пожалуй, примерю.